Глава 10. Интересный выбор. «Левая? Загадочно!» — воскликнул Сергей Ефимыч. «Вы уверены в своем выборе? Я сижу в кофейне вместе с телепатом и вооруженной девицей!» — в тон ему воскликнул я. «Неужели выбор руки имеет какое-то значение?» «Дело не в выборе руки, а в том, что нам как раз и нужна твоя рука. Обе вообще-то. Но есть такой нюанс, что левая рука...» «Ефимыч!» – гаркнул бариста. «Вадим?» – осторожно подняв голову на него, спросил старик. «Конечно же я его проверил. Незадачливый писатель, который верит, что упустил свой шанс несколько лет тому назад. Живет один, семьи нет, как нет и политических взглядов. А это значит, что не нашлось пока такой теории, которая могла бы полностью и всецело занять его разум. Но тем не менее...» Продолжал он, пока я, широко раскрыв глаза, смотрел старику в рот. «Кое-какие интересные критические мысли там водятся. А вот насчет левой руки...» Он поднял собственную левую руку, повернул ко мне запястье, на котором виднелся рельефный рисунок дерева, похожий на аккуратное клеймение. «У некоторых из нас есть такой символ, у большинства его нет. Меня тоже такой ждет?» Настал момент легкого отрезвления. «Клеймо обычно очень болезненное. Вероятно, рано или поздно, когда я буду точно уверен, что ты действительно с нами, а не просто так решил время потратить, как у психологов». «Психологи?» – воскликнул Вадим. «Интересный выбор». «Чем же?» – оживился Сергей Ефимыч. «Иногда мозгоправы могут сделать кое-чего полезное, но чаще вредят. От меня так жена ушла», – добавил он секунды позже, а потом взялся протирать чашку. «Ну, давайте не будем о всяких науках, которые, в отличие от Фрейда, пока нельзя назвать ложными или правдивыми. Науки Шрёдингера!» Вдруг подал голос еще один из посетителей. «Гоша!» – икнула Алина. «Чувство юмора у этого человека довольно специфическое», – поджал губы Сергей Ефимыч. «Но в остальном идеальный». «Идеальный кто?» – спросил я. А комбинация воспоминаний про психолога и писательство заставила меня копаться в глубинах людских. «Увидишь. Его специфика в чем-то близка к специфике Алины, но шире и больше. Он управляет танком?» Я даже привстал, чтобы посмотреть на самого обычного человека, который в полосатом темно-синем поло, который даже ростом был невелик против широкоплечего длинноволосого и оттого жутко странного, типа напротив. «И не только», — усмехнулся Сергей Ефимыч. «Интересный выбор», — пробормотал я. «Так кто вы такие?» Вместо ответа он показал мне клеймо еще раз. Настолько близко, что я смог рассмотреть на коже не только контуры самого дерева, но еще и листву, ветки, корни и даже морщины, трещины на коре. «Ух ты!» – вырвалось у меня. «Ух ты! Да чего детализировано? Настоящее...» «Нет, само собой настоящее. Рад, что ты не подвергаешь мои способности сомнениям». «Но что это такое?» «Дуб». «Похоже. Даже очень», – прокомментировал я. «Но до сих пор не понимаю, что все это значит». «Это символ, конечно же. «Очень уклончиво, Сергей Ефимыч», — ответил я. «Помните, что у меня нет ваших способностей?» «И не будет», — сообщил старик. «Потому что...» «Нет, рано еще говорить про «потому что». У тебя будет проверка. Простая, ничего такого особенного. Но я предложу тебе выбор. Выбор напарника для этой проверки. Кто будет тебя сопровождать? От твоего выбора будет зависеть многое. В том числе, смогу ли я вообще пройти?» Уточнил я. «Готовность поражает. А кого ты выберешь?» Спросил старик. И тут я начал колебаться. Если бы мне не сказали, что от выбора моего спутника будет зависеть результат прохождения испытаний, то я бы непременно остановился на... Впрочем, в любом случае сложно сказать, кого можно было выбрать в помощники, если кроме Алины я никого тут не знаю. Однако она явно была не в состоянии помогать. Взгляд, направленный в пустую чашку кофе, и минимум движений говорили о том, что сегодня она точно будет не в состоянии что-либо делать. Гоша, Вадим и Сергей Ефимыч. «Вот меня не надо», — ответил он. «Я на такое не хожу после 20-го». 20-й был вообще», — бодро выдал Вадим. «Как мы с ним тогда?» «Шшш», — прошипела Алина. «Вы там сразу все секреты выдайте». «Так кого ты выберешь?» – терпеливо спросил меня Сергей Ефимыч. «Заинтригуй дурака!» – крикнул Гоша. «Вот тебя и выберу!» – крикнул я в ответ. «Интересный выбор!» – сказали хором Вадим и Сергей Ефимыч. «Да почему? Я даже не знаю, что делать надо, но вы все уверены, что я с вами!» – воскликнул я, теряя нить нашего диалога. «Я уверен в тебе, как раньше был уверен во всех». «Кроме 20-го», — напомнила Алина. Я обернулся на бариста, который продолжал тереть чашку до зеркального блеска. 20-й перехитрил меня», — без тени смущения ответил Сергей Ефимыч. «А это какие?» — спросил я. «У меня нет номеров для всех. Но Алина 400-я, одна из последних, кого я принял», — с какой-то едва заметной грустью проговорил он. «Хорошо, что не 200-я», саркастически пошутил Гоша. «Я уже говорил, что у него странный юмор». «Чернуха мне близка», — ответил я. «Вы мне скажите, что делать надо? Какой тест?» «Я позвоню завтра», — ответил Ефимыч. «Но у меня есть...» Он подвинул телефон, только что извлеченный из кармана и положенный на стол ближе ко мне. «Теперь есть. Все нужные номера в нем тоже имеются. Не советую раздавать свой номер всем подряд. Как и заводить другой телефон. Прочую технику и все остальное, что тебе может понадобиться, ты получишь позже, когда пройдешь испытание». «Значит, завтра?» «Завтра», — хитро улыбнулся Сергей Ефимыч. «А почему вы уверены, что я сейчас не пойду и не сдам вашу компашку кому-нибудь?» «Потому что телефон — штука такая, технологии, знаешь ли». Он снова поднял указательный палец вверх. «Взорваться может в любой момент».